с головой кружащейся от слабости и от странного ощущения невообразимого счастья и гордости, что впоследствии и притом очень скоро должно было переродиться в обычное чувство обездоленности и унижения. Попина была отвергнутой женщиной, покинутой женщиной, а ее дитя, ее первенец, настойчиво требовал, чтобы она соизволила приспособиться, приноровиться, чтобы она взглянула в лицо действительности, ибо она больше не была одна, больше не принадлежала самой себе. У ее груди дышала порожденная ею, отделившаяся от нее и уже совершенно самостоятельная новая жизнь, как всякая жизнь, требовательная, шумная и прожорливая. В городе еще обсуждали на все лады бесследное исчезновение Филимона, когда стало известно, что бежали младшая дочка черноглазая Малало и сын Ухейру. С чего это они все ударились в бегство? Может, узнали раньше нас какие-то тревожные вести? Шутили по своему обычаю ванцы. Слух о том, что пропали Фарнаус и Ино, разнесся неожиданно, но сам побег готовился уже давно. О бегстве они начали думать с того самого дня, когда Шубу пришел за ними в сад Дариачанги и объявил, что у Попины родился сын. Собственно говоря, с этой самой минуты Фарнаус был уже в бегах, так как все, что он делал, каждый его шаг и каждый поступок имели одну единственную цель — побег. Постепенно оба они привыкли к мысли о бегстве, и она стала казаться им столь же естественной, как любая набухшая в саду Дариачанги почка. Ино была готова на все. Она радовалась от души и твердила, что надо убежать в такое место, где самому Шубу было бы трудно их найти. Фарнаус запасал хлеб, собирал его, относил на чердак и складывал в мешок. Отправляться в такой долгий путь без припасенного хлеба было бы чистейшей глупостью, ведь Бог знает, сколько времени могло им понадобиться, чтобы добраться до разбойников, а в горах раздобыть еду трудно. Они могли повстречаться разве что с овчарами, от которых пришлось бы прятаться. На них ведь нельзя было рассчитывать и даже просто положиться. Пастухи не пустили бы их дальше, а пригнали бы вместе со своими овцами и козами обратно в долину. План Фарнауза был прост и пленял их обоих именно своей простотой. Они отправятся в горы к тому разбойнику, о котором вот уже целый год толкует весь город. Разбойнику этому они поднесут в дар свиной окорок. Окорок был давно уже облюбован Фарнаузом, но он собирался снять его с крюка лишь в самую последнюю минуту, чтобы Калука как можно позже заметила пропажу. Разбойник будет, конечно, благодарен, ведь, наверное, ему давно не приходилось пробовать домашней ветчины. Он приютит обоих. Ино может крутиться дома, подметать, готовить обед и стирать. а Фарнаус будет помогать разбойнику в охоте и в его разбойничьих делах. Чего же еще разбойнику нужно? Если он не захочет жить вместе с ними, они построят себе отдельную хижину рядом с хижиной разбойника, чтобы нетрудно было при нужде сходить за помощью друг к другу. Так они рассуждали, строили планы и считали, что все будет, как они задумали. Но они не замечали, что хотя их желанной целью было бегство ото всех и уединение, планы их, тем не менее, вертелись вокруг какого-то чужого человека, да притом еще разбойника, как осел вокруг колышка, к которому он привязан. В самом средоточии их мечты пребывал разбойник. Они сами поставили его в центре своих планов, потому что там, в неприступных горах, где они собирались скрыться от мира, единственной их надеждой был он, этот страшный разбойник, о котором в городе рассказывали тысячи жутких историй, хотя ни одна живая душа никогда его не видала. Наступил, наконец, и намеченный день. Впрочем, это был не день, а ночь. Еще до первых петухов Фарнаус тихо, как тень, выскользнул из своей постели, осторожно закрыл за собой дверь и вышел во двор. Он достал спрятанный с вечера в красильном сарае попины мешок с припасами, взвалил его себе на плечо, обернулся разок, пробормотал: «Прощай, дом мой родной», заплетающимся от волнения языком, и припустил со всех ног к саду Дарьячанги. Там ждала его Ино. Ранним утром, когда еще хорошенько не рассвело, они весело шагали вверх по усыпанному камешками, покрытому карликовым кустарником склону, хрустевшему у них под ногами. А когда солнце, выглянув из-за горы, озарило мир своими первыми лучами, они наткнулись на пещеру. Вход в нее был скрыт зарослями кустов, так что даже тот, кто знал о существовании пещеры, затруднился бы ее найти. Между кустами и пещерой зеленела узкая шелковистая лужайка. Казалось, попина пролила здесь горшок зеленой краски. Они шли все время так быстро, что обливались потом, а у Фарнауза к тому же еще болело плечо от тяжелого мешка. Копченый свиной окорок казался тяжелым, как соляная глыба. Фарнаус и Ино решили остановиться здесь, чтобы передохнуть. Фарнаус сбросил с плеча мешок и растянулся на траве. Ино тотчас же последовало примеру своего друга. Оба уместились на узенькой с ладонь величиной лужайки. Но вот они перевели дух и заинтересовались пещерой. «Поглядим, что там внутри», — сказал Фарнаус и просунул голову в узкое отверстие, но тут же отскочил в испуге. Дух пещеры, громко хлопая крыльями, вылетел из ее глубины наружу. Ни Фарнаус, ни Ино не успели разглядеть его, только увидели промелькнувшие в воздухе перед ними черные и алые пятна. Видимо, пещера служила пристанищем какой-то птицы. Но сейчас она не менее перепугана, чем те, кто ее потревожил,